Глава 11. Перед бурей. По венам алкоголь рекой, под капельницей, милый друг мой, в больнице спёртый воздух от адреналина. Он просто хотел уйти красиво. Кокоска красиво. Мне птичка на хвосте принесла, что вы сегодня немного запоздало отмечаете премьеру Гамлета. Возьмешь меня с собой? Подкрашивая губы красной помадой, поинтересовалась Настя. На фоне ее бледного лица губы выглядели еще ярче. Уж очень мне ваш Лаэрт приглянулся. Вера сидела на своей кровати, укутавшись в плед и, поджав под себя ноги, перечитывала «Грозу» Островского. «У меня сегодня ночная смена», — грустно выдохнула она и перевернула страницу. «Увольняйся нахрен со своей работы. От нее один стресс, и ты пропускаешь все веселье. Ладно, меня брать не хочешь. Сама тогда к Лаэрту присмотрись. Во-первых, я уже отвстречала свое с актерами. А во-вторых, я люблю свою работу, и вообще мне надо на что-то жить». Об упоминании, что в ее сердце пару месяцев назад поселился Илья Громов и теперь не хочет съезжать оттуда, Вера удержалась. Разумом она понимала, что стоит держаться от Ильи подальше. Ника смогла знатно очернить его в ее глазах, но сердцем тянулась к нему, хоть и понимала, что, скорее всего, им не быть вместе. Еще пару месяцев назад она была уверена, что деньги не пахнут, а сейчас не смогла притронуться к той паре сотен тысяч, которые, не скупясь, заплатила ей Ника за краткий выход. Купюры были пропитаны желчью, враньем и ядом. Вера даже не смогла их отнести к банкомату и втайне мечтала, чтобы их с Настей комнату ограбили, и проблема с этими грязными деньгами решилась раз и навсегда. «Найди другую. Я же вижу, как тебе тяжело. Ты так посидишь к 30. «Нет, спасибо. Хочешь, я тебе кину ссылку на Лаэрта?» «Спрашиваешь еще?» «Конечно, хочу». Вера порадовалась, что получилось перевести тему. Они были знакомы с Настей с конца августа, с того самого момента, как их поселили вместе в общаге театрального, еще не было ни дня, когда Никольская не убеждала Веру уволиться. Но надо отдать должное, она отлично справлялась с поисками других, более театральных подработок, чтобы у Веры всегда была копеечка на непредвиденные расходы. Кто-то воротит нос от рекламы, но не Вера. Ее лицо можно было часто увидеть в рекламных роликах и на рекламных баннерах. Однако и уходить со своего постоянного места работы она не хотела. Вера, с сожалением, отложила книгу в сторону и начала собираться. «На работе не почитаешь». Возможно, даже присесть за всю смену не получится. Денис рванул на себя дверцу машины. Заблокировано. Бить стекло? Но Громова же заденет осколками. На БЖД им точно рассказывали, как вести себя в случае аварии. Убедиться, что опасности нет. Хорошо. Но как это сделать? Как понять, рванет машина в эту же секунду или через пару секунд, или через час, или не рванет вовсе? Вызвать скорую. Она уже едет. Еще вызвать сотрудников ДПС. Они тоже уже в пути. А дальше? Как жаль, что он не слушал, думая, что это в жизни никогда ему не пригодится. Подавив подступающую панику, не хватало, чтобы еще и он превратился в истеричку, Денис обошел вокруг машины Громова и на удачу нажал кнопку, открывающую багажник. Ничего. А что он еще мог ожидать? «Надо разбить стекло. Чем?» Начал Котов размышлять вслух, как он не силился вспомнить четкий алгоритм действий, который от них требовали на парах, будто в их нефтегазе готовили не будущих химиков, а фельдшеров скорой помощи. Воспоминания оставались где-то под грудами формул и информации об обслуживании нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего оборудования. Денис вернулся к своей машине проверить. Вдруг Николь уже успокоилась и сможет сказать хоть что-то, кроме реплики, за которую хотелось убить ее саму. Открыл дверь пассажирского сиденья. Его девушка слепо смотрела перед собой и, тихо всхлипывая, повторяла, как заевшая пластинка, одну и ту же фразу. «Я убила его. Убила». Ничего не изменилось. «Ника, твою мать, соберись!» Денис потряс ее за плечо, пытаясь привести в чувство. «Мне нужна твоя помощь, слышишь? Мы еще можем ему помочь». Николь не ответила. Котов понял, что просто тратит время, которого ни у него, ни у Ильи может и не быть. «Ну в жопу тебя! Сиди, рыдай!» — крикнул он, и, что было силы, зло хлопнул дверцей машины. «Бесполезная идиотка!» — добавил, когда Николь уже не могла его услышать. «Как всякой херни натворить! Она тут как тут, а как человеку помочь!» Подошел к багажнику, нажал кнопку, окинул взглядом содержимое и понял, каким тупицей он оказался. Лобовое столкновение. Как можно было не заметить, что лобовое стекло уже разбито? Денис снова подбежал к машине Ильи, коря себя за глупость и медлительность, которые могли оказаться фатальными. Снял с себя кожаную куртку, обмотал ей руку и сбил части осколков, которые еще оставались в рамке лобового. Залез в салон, посмотрел на Илью. Его грудь быстро поднималась, но настолько слабо, что казалось, он и вовсе не дышит. «Жив!» — облегченно выдохнул Денис и потряс одногруппника за плечо. Нет ответа. Без сознания. Котов потянулся через Громова к ручке двери и разблокировал ее. От Ильи он почувствовал сильный запах алкоголя. Громов, конечно, был не самым аккуратным водителем, но вождение в нетрезвом виде никогда не было одним из его пороков. Что-то или кто-то его точно вынудил на такой отчаянный поступок. Денис вылез из машины, подбежал к дверце со стороны водительского сиденья, обхватил Илью и попытался достать его из машины, но что-то мешало. Металл от столкновения смялся так, что правая нога Громова оказалась в ловушке. Дергать нельзя. Или можно? Что же говорили на парах? Котов чувствовал себя абсолютно беспомощным идиотом. Ника точно знала бы, что делать, но она сидит и рыдает. Если она не соберется, то точно убьет Илью своим бездействием. Дергать или нет? Денис поступил как человек, не вынесший ровным счетом ничего с пар ПБЖД, и потянул Громова на себя, что есть силы. В этот момент над его головой должна была высветиться плашка. «Не повторять, выполнено профессиональными идиотами». У Дениса получилось вырвать Илью из цепких лап корпуса машины. Но какой ценой? Если бы Котов обладал рентгеновским зрением, сродни Супермену, то увидел бы, как сместились обломки раздробленной кости. В момент, когда Денис пытался понять, как лучше положить бессознательное тело Ильи, наконец-то подоспела скорая помощь. Сразу после них приехали сотрудники ДПС. Фельдшерской бригаде не хватило пары минут, чтобы подоспеть вовремя и не дать совершить Котову роковую ошибку. Оставалось надеяться и молиться всем богам, что переломы позвоночника, которые медики всегда подозревают, когда едут на ДТП, у Ильи не случилось. Своей первой помощью Денис положил очередной булыжник в дорогу, ведущую в ад, за что был в строгой и грубой форме отчитан сурового вида фельдшером в синей униформе, в то время как второй пошел зачем-то в машину. Котов хотел бы быть полезным, но самой лучшей помощью сейчас с его стороны было не мешать специалистам выполнять свою работу. И так достаточно натворил. Пока беседовал с сотрудниками ДПС, он краем глаза видел и краем уха слышал, как Илье останавливают кровотечение. Что-то говорят про перелом бедра и травматический шок. Возмущаются из-за запаха алкоголя и вводят какие-то лекарства внутривенно. Из названий он узнал только морфин. «Дело дрянь», — подумал Денис. «Вряд ли на скорой раскидываются наркотиками направо и налево». Медики при помощи Дениса и блюстителей транспортного порядка переложили Илью на жесткие носилки и занесли в машину. По их лицам и напряженным разговорам Денис понял, что хороших прогнозов пока что нет. «Но будут же», — наивно думал он. «Должны же быть». Когда карета скорой помощи уехала, Денис достал из кармана телефон и набрал номер единственного человека, который мог бы сейчас помочь. «Макар, привет, тут такое дело». Сначала Денис не хотел отправляться в больницу вслед за машиной скорой помощи. Тащить Нику туда было бы слишком жестоко, но Сорокин убедил его, что ехать надо. Котов ввел машину агрессивно, сжимая руль до побеления костяшек. Лицо его не отражало никаких эмоций, но про себя он клял Нику самыми последними словами. Она стала обузой и очень сильно раздражала его своей беспомощностью. Котов понимал, что потеряет много времени, завозя свою девушку домой, но Илья в надежных руках медиков, а в больнице уже мчался Макар, так что его небольшое промедление не станет смертельным. Денис резко затормозил перед подъездом. «Вылезай!» «Котик, ты не останешься?» Ника растерянно обернулась на его голос. «Ты больная?» – жестко ответил Денис, глядя в ее покрасневшие заплаканные глаза. «Там человек в аварию попал. Из-за тебя. А тебе лишь бы тебя пожалели. Долбанная эгоистка. Забыл сказать, он сел за руль пьяным». Последние слова она будто пропустила мимо ушей. «Кто тебе дороже? Девушка или какой-то Громов? Ты же его ненавидишь. Сам говорила, а сейчас едешь к нему. Лицемер!» Ответила Николь на повышенных тонах. В ее глазах снова появились слезы, нижняя губа затряслась. «Не хватало еще, чтобы ты мне снова истерику закатила», — возмутился про себя Денис. «Я не лицемер, я человек. И поступаю по-человечески. Кто-то же должен разгребать все дерьмо вместо тебя. Иди домой и постарайся, пожалуйста, больше не творить всякой херни. Просто тихонько будь». Он старался говорить спокойно. Если повысит голос, то этот разговор тут же превратится в затяжной скандал. «Котик, пожалуйста, не оставляй меня одну». «Выметайся, я просто трачу с тобой время». Он отстегнул ремень безопасности и протянул через Нику руку к ручке двери. Открыв ее, добавил: «Вперед». Николь ничего не оставалось, кроме как уйти домой, где она точно не собиралась тихонько быть. Денис был не в себе. Хорошо, что хоть дороги были пусты. Иначе вероятность, что следующая скорая помощь приедет уже за ним, была бы слишком велика. Он и не думал, что дичь, которую придумала его девушка, обернется такой трагедией. Ника накуролесила себе на статью «Доведение до самоубийства», а Денис стал ее соучастником. Конечно, может, нетрезвое вождение Ильи было никак не связано с планом Ники и точно не было его частью, но Котов все равно чувствовал свою вину. Слишком уж несвойственно было такое поведение для Ильи. В конце концов, он был одним из организаторов и участников настоящей травли. Но в отличие от Ники, был готов нести ответственность и пытался делать сейчас все возможное, чтобы хоть как-то искупить свою вину. Желание Ники поехать в Розу не было случайным. Эта тупица точно наговорила сегодня что-то Громову. Жаль, раскаяние к ней пришло с очень сильной задержкой. И где гарантии, что она не выкинет что-то подобное в ближайшее время? А если они с Никой расстанутся, то что тогда? Что еще сможет придумать она, чтобы отомстить уже новому бывшему? Момент доверия был упущен, а без него Денис не видел возможности продолжать эти отношения. Но и бросить Нику прямо сейчас не мог, потому что не знал, что она может вытворить на эмоциях. Он понял одно, что пригрел на груди самую настоящую змею и сам попал в ловушку не хуже, чем Илья когда-то. Денис сразу поморщился, как только зашел в приемник. Он никогда не любил больницы и пытки хуже, чем нахождение в приемном отделении, придумать не мог. В нос сразу ударил кислый спертый воздух, а в глаза бросился не самый приятный контингент поступающих в больницу. Котов хотел выбежать, сесть в машину и больше никогда сюда не возвращаться, но запретил себе такую слабость. Отыскать Макара было несложно. Он возвышался над всеми, а его огненно-рыжая шевелюра служила Денису путеводным маяком в этом море человеческих страданий. Сорокин уже ругался с одной из медсестер. Рядом с ним стояла Сонечка, держа в руках черную спортивную сумку и явно испытывая очень сильное чувство неловкости из-за устроенного ее парнем скандала. В конце концов, медсестра раздраженно отмахнулась от парочки и скрылась за одной из дверей. «А ее зачем ты с собой взял?» – кивнул Денис в сторону Сонечки, когда подошел к Макару. «Я вообще-то и сама могу за себя ответить. Захотела и поехала. Между прочим, в больницу попал и мой друг тоже». Она в очередной раз приехала в квартиру Ильи и Макара, но не смогла бы остаться там одна на ночь после таких новостей. И в общагу в столь поздний час уже не попала бы. Она помогла Макару в хаосе комнаты Громова найти вещи, которые могут пригодиться в больнице. Они потратили на это уйму времени, вместо того, чтобы сразу подорваться. Логика и рациональность покинули их в самый ответственный момент. «Понял, понял, не злись», — выдавил из себя подобие улыбки Денис. «Узнали что-то?» «Немного», — начал Макар. «Мы не успели, когда приехали. Его выкатили из кабинета рентгена и тут же увезли. В реанимацию. Сказать пока ничего не могут. Все как всегда. Я тут наседаю на них, но никто ничего не хочет мне говорить. Я видел его краем глаза, но лучше бы не видел совсем». «Я договорюсь», — многозначительно ответил Денис и мысленно добавил. «Пусть хоть где-то от денег будет польза». «Вероника! Скорее! ДТП! Везут к нам!» Женя вихрем ворвалась в сестринскую, где ее напарница решила прикорнуть на полчасика во время недолгого затишья. Но, как известно, затишье бывает только перед бурей. Вера подскочила. Сон сняло как рукой. Слышать свое настоящее имя было по-прежнему непривычно. Последние несколько лет для всех домашних и друзей она оставалась просто Верой. Лишь раз это прозвище вышло за пределы такого близкого круга в день встречи с Ильей. Вслед за Женей Вера выбежала из сестринской. Пострадавшие в автомобильных авариях были самой тяжелой частью ее работы. Вдали задребезжала каталка с поступившим. Уже издалека Вера поняла, что бедняге не позавидуешь. А когда подбежала ближе, ахнула. Узнала в этом молодом человеке Илью. Она не думала, что они снова встретятся, тем более при таких обстоятельствах. Вера исчезла как Золушка, а Илья появился как принц. Правда, не на белом коне, а в карете скорой помощи. Окинула Илью беглым взглядом. В глазах начало темнеть, в ушах зазвенело. Она почувствовала, как к горлу подходит неприятный комок тошноты. Сердце забилось, как бешеное. Вера пошатнулась и оперлась о стену, удачно оказавшуюся за ее спиной. В противошоковую Илью завозили уже без ее помощи. «Вероника, блин! Не хватало еще тебя откачивать! Соберись, тряпка!» Вернувшаяся Женя своими криками быстро привела напарницу в чувство. Раз уж Вера отмучилась положенный срок в медицинском колледже, то сейчас она должна, просто обязана сделать все зависящее от нее, чтобы помочь Илье. Обычно она не вступала в диалог с врачами, но сегодня была готова нарушить традицию и начать доставать рентгенолога. К счастью, сегодня была смена самой приятной из всех врачей. Вместе с проявленными снимками она принесла хорошие и не очень новости. Перелома позвоночника нет, в отличие от правого бедра. Оскольчатый верхний трети. По-хорошему, надо сразу оперировать, но... Вера и сама понимала, что скрывается за этим «но». Алкогольное опьянение, приведшее к аварии, было противопоказанием к проведению хирургических вмешательств. Промедление не сулило ничего хорошего, но отправлять сейчас Илью под скальпель хирурга было куда опаснее. По-хорошему, нужно было делать еще и МРТ, чтобы подтвердить разрыв передней крестообразной связки, который поставили фельдшеры, но времени на это совсем не было. Нужно было срочно вести Илью в реанимацию. Сердце раздирало в клочья, но Вера смогла перебороть себя и вместе с Женей транспортировать Илью в отделение реанимации и интенсивной терапии №1. Оставлять Громова на сестер Ремки совершенно не хотелось, но здесь зона ответственности Веры заканчивалась. Тут она имела прав не больше, чем обычная посетительница. Когда вернулась в приемник, к ней подошел молодой человек. Вера сначала его не узнала, но потом, когда тот... начал расспрашивать об Илье, все поняла. Память на лица у нее была явно лучше, чем у собеседника, но она его в этом не винила. Сама бы себя не узнала во время дежурства. Хирургичка и медицинская шапочка служили самой лучшей маскировкой в стенах больницы. Как часто посетители смотрят в лица медсестер? Практически никогда. Они становятся единой безликой серой массой. Денис был готов заплатить любые деньги, лишь бы хоть что-нибудь узнать о состоянии Громова. Вера посмотрела ему прямо в глаза и ответила лишь одно слово. «Нет». Денис приехал к Нике под утро. Они с Макаром и Сонечкой потратили очень много времени, но все же смогли узнать хоть что-то о состоянии Ильи и передать в его палату вещи. Дверь он открыл ключом, оставшимся от Громова. В прихожей узнал обувь своего лучшего друга. «Шлюха? Она и есть шлюха!» Пренебрежительно подумал Котов и закрыл за собой дверь. Он был бы сейчас очень рад раз и навсегда закончить эти отношения. К своему удивлению, Санька и Нику он нашел не голыми в постели, а пьющими чай на кухне. Они выглядели так, будто небольшая шалость Ники обошлась без последствий, будто Илья сейчас не лежал в больнице. Николь снова нацепила на себя непроницаемую маску. Даже за ней было видно, что этой ночью она не спала. Денис почувствовал укол совести за свои мысли. Его девушке было тяжело, а он не смог оказаться рядом. Однако, появись он часом ранее, то застал бы сцену в спальне не менее живописную, чем Громов когда-то. «Чай будешь?» — непринужденно спросила Ника, хотя на ее душе не осталось живого места, лишь руины и пепел. «Принцесс, прости, я очень много тебе наговорил». Денис искренне раскаивался, что повел себя слишком грубо с ней. «Я все понимаю. Стресс, все дела. Да еще и я повела себя как полная дура и истеричка». За улыбкой крылись отчаянный крик и абсолютное непонимание, что делать дальше. «Как Илья?» «Ужасно». Он не видел смысла посвящать их с Саньком в подробности. «Когда очнется, я ему обо всем расскажу», — заявила Ника, будто правда могла сиюминутно залечить все травмы Громова. А вместо того, чтобы нанести новый и вызвать у него еще один вид шока, эмоциональный. «Нет», — вдруг подал голос Санек, — «делаем вид, будто этого плана никогда не существовало. Мы ни при чем, мы уже все равно не сможем всех остановить». Денис понимал, что они своим бездействием сделают только хуже, но все же вступил в этот заговорщический альянс. Одна правда и одна ложь на троих. Образовался еще один прочный треугольник.